Группа игроков продержалась против него меньше минуты, оставив на утоптанной земле поселка обугленные и окровавленные трупы. Последний, кажется, это была та лучница с непомерно большим луком, успела выкрикнуть ему что-то. Про месть и большую ошибку, которую он сейчас совершает. Игорь убил ее гуманно. Уклонился от странно светящейся стрелы, пущенной почти в упор, и ударил напоенной силой рукой в висок. Женщина все же. Пусть бы и воин. Оглядел поле боя с удовлетворением. Все как должно быть. Он начал схватку, и он ее закончил. Ярость понемногу подергивалась пеплом, возбуждение схватки неспешно отступало. Тогда он и посмотрел на спасенных. Три десятка зеленокожих женщин, выставив в его сторону ножи и короткие копья, жались к стене общинного дома. Они бросали взгляды то на него, то на побоище, которое он устроил, и не могли решить, кого им больше бояться. «Я вас не трону», — пересушенным даром горлом выдал Игорь. «Можете не бояться». «Ты чё наделал, чел?» В этот момент к нему подбежал Оберт. Вид у спутника был призабавный. Этакий здоровяк, увешанный оружием и с лицом испуганного ребенка. «То, что должен был», — не стал пускаться в объяснение боярин. «Да и что бы он ему сказал? Что сильный живет за счет слабого, а значит, должен его защищать? Что нельзя убивать женщин со щенятами? Что только идиот уничтожает кормовую базу? Или что он был до безумия рад, сделавшись на недолгое время тем, кем был рожден? Что из этого?» «Это гильдейский рейд был, понимаешь? Их новички тут качались. У меня чат завален угрозами, а системные логи сообщениями. Как просели отношения с гильдией? Дух! Не топовая, конечно, но нам с тобой хватит. Они сейчас на респе соберутся, кинут в клан чат хелп, и тут вся их гильда будет. По крайней мере, спиток хаев, которых ты так легко не покрошишь. Надо валить, короче, и побыстрее». Сноска. Хай или хай левел. Игрок высокого уровня. Предложение соседа звучало разумно. Сталкиваться с превосходящими силами противника не стоило. Место и время боя лучше выбирать самостоятельно. Даже если ты ощущаешь, как радостно предвкушает новую схватку таящийся внутри зверь. Игорь уже было двинулся к выходу из поселения, отмечая, что тела убитых им игроков поддергиваются дымкой и исчезают, оставляя после себя на земле небольшие сундучки, когда его окликнули. «Господин!» Боярин повернулся и увидел, как от толпы зеленокожих женщин отделяется одна и робко движется в его сторону. Невысокая, ширококосная барышня с салатного цвета кожей, одетая в простого покроя брюки, заправленные в высокие сапоги и кожаную безрукавку с вышивкой на груди. Весьма впечатляющей груди. Длинные черные волосы древние были заплетены в толстую косицу, переброшенную вперед через плечо. «Чем могу помочь?» Игорь понимал, что говорит с неписью, но воспитание — на то и воспитание, чтобы не делать скидки на подобного рода условности. Оберт открыл было рот, чтобы поторопить спутника, но захлопнул его, едва только тот поднял руку. Только глаза закатил и нацепил на лицо выражение смирения перед жестокой судьбой. «В принципе, я все равно тут играть не собирался. Так что пофиг на эту гильду», — пробурчал он себе под нос. «Ну, убьют, ну и ладно». «Вы спасли нас, господин. Мы можем чем-то отплатить вам». Древняя боялась его, держалась на достаточной, как она полагала, дистанции, но все же смогла озвучить форму вежливости. «Алгоритмы?» «Не стоит. Я сделал это не ради награды». «Тогда могу я попросить вас еще об одной услуге, господин?» «Если я могу ее оказать». Диалог странным образом был похож на сотни подобных из прошлой жизни. Только происходили они на званых вечерах Благовещенского светского общества, на выставках изобразительного искусства, на приемах в честь послов иностранных держав. Малозначащие фразы, за которыми люди прячутся, когда говорить напрямую, не позволяют обстоятельства или навязанные обществом нормы поведения. Наши мужчины не смогут нас защитить еще некоторое время, а враги вскоре вернутся». «Так они же мертвы». Хотел было на автомате ответить путешественник, но вовремя вспомнил, где находится и с кем разговаривает. «Конечно, вскоре воины древние оживут для того, чтобы снова быть убитыми». «Вы можете удержать врагов в течение часа, господин?» «Ингви, она квест дает!» — встрял внезапно возбудившийся Оберт. «Только что системное сообщение было. Это Unreal, чел! Агромоб из данжа дает квест? Чел, бери, пофиг на последствия. Это скрытый эпик, я тебе говорю, ляжем, конечно, но пофиг. Там награда вариативна. Не, я буду в эту игру играть». Половину сказанного Обертом Игорь не понял, несмотря на свои успехи в освоении здешней версии русского языка. Однако суть уловил. Квест. Задание, при выполнении дающее награду. Ни оно само, ни вариативная награда, что бы это ни значило, путешественника не интересовало. Но интересно посмотреть, что из этого получится. По крайней мере, пока противники не были слишком уж опасны. Решение было принято, и зверь, минуту назад убивший неполных два десятка человек, чуть поклонился древне, превращаясь в аристократа из раздела светской хроники. «Конечно, можете всецело мной располагать. Только мне бы хотелось выпить воды. Во рту пересохло. Вас не затруднит?» «Сейчас». Впервые за весь разговор зеленое лицо женщины осветила улыбка, сделав его неожиданно привлекательным. Глядя, как она поворачивается к нему спиной, фокусируя взгляд чуть пониже, Игорь не удержался от ироничного замечания в свой адрес. «Нашел время, старый волокита. Сперва с войной закончи, а потом бабы».